Глава 12. Наших бьют. Что это было? С просонья в голове Ратибора стоял душераздирающий женский крик. Вставай, друже, наших бьют. Мирослав, спавший на соседней кровати в одной комнате с Ратибором, уже подхватил перевязь из двух своих клинков и, хлопнув дверью, стремительно выбежал из комнаты. Что? Голый по пояс Ратибор, как был, босиком, в одних штанах, быстро схватив старушку, как он ласково называл свою здоровенную секиру, мигом вылетел вслед за Мирославом, попутно снеся с петель входную дверь той коморки, в которой они ночевали. Но он этого даже не заметил, торопясь на помощь своим друзьям. Когда они с Мирославом выбежали из спального крыла с комнатами на втором этаже и глянули вниз, то увидели страшную картину. Стоявший спиной к стене таверны Яромир, опрокинув перед собой массивный обеденный стол, что служил ему в качестве хоть какой-то защиты, с мечом в руках один отбивался от толпы вооруженных до зубов разбойников, что с дикими криками и улюлюканьем накатывались на него волнами. Несколько тел бандитов уже лежало на полу, но было совершенно очевидно, что долго он так не простоит. Слишком уж силы были неравны. Позади Яромира стояла бледная от переполняющего ее ужаса, но, слава богу, невредимая пока еще Злата. Мельком переглянувшись с Ратибором, Мирослав лишь пожал плечами, быстро обнажил два своих клинка и, не говоря ни слова, ловко сиганул через перила второго этажа, молча спрыгнув прямо на головы столпившихся внизу головорезов. Ратибор, довольно оскалившись, тут же последовал его примеру, издав при этом яростный рев взбесившегося медведя-шатуна, которого только что нерадивые охотники случайно разбудили от зимней спячки. Появление еще двоих противников фактически из воздуха вызвало некоторую растерянность в рядах разбойников. Причем замешательство это очень быстро усилилось, когда они увидели здоровенного рыжего гиганта голого по пояс с яростно горящими синим пламенем глазами, который, спрыгнув на них откуда-то сверху, принялся как косой выкашивать своей здоровенной секирой их ряды, при этом еще и радостно улыбаясь. Скорость и сила ударов этого воина были таковы, что никто не мог ничего ему противопоставить. Никакие блоки оружием или щиты не спасали от страшной мощи этого урагана, что просто сминал любого, кто стоял у него на пути. Каждый его удар здоровенной секирой обязательно заканчивался чьей-то смертью, порой разваливая оппонента пополам в буквальном смысле. А учитывая, что бил Ратибор своей старушкой быстро и молниеносно, при этом, казалось, не испытывая ни капли усталости, то ряды лиходеев начали таять прямо на глазах. Единственным уязвимым местом рыжебородого великана была спина, но он удивительным образом, каким-то особым звериным чутьем, постоянно угадывал, когда кто-то подкрадывался к нему сзади, и всегда успевал в последний миг развернуться, всадив с размаху свою секиру в череп или плечо незадачливого противника, разрубая его как минимум до грудины. Разбойники со своими кинжалами да саблями чувствовали себя просто детьми против этого улыбающегося демона с огненного цвета волосами. А тут еще и Мирослав старался не отставать, пробиваясь к Яромиру и попутно выкашивая попадавшихся на пути недругов. Его два одноручных клинка были смертельным оружием в умелых руках опытного мастера меча, каковым Мирослав и являлся, и также отлично способствовали тому, что огромное численное превосходство нападавших стало стремительно сходить на нет. Яромир в это время продолжал успешно отбиваться от своры налетевших на него головорезов. Увидев своих друзей, он было заулыбался, и тут краем глаза изумленно заметил, как Злата, достав из потайных мест своего платья тонкий стилет, точь-в-точь как у брата, выставила его вперед и храбро встала рядом с Яромиром. «Ты что, совсем сбрендила?» — крикнул он ей в бешенстве, взяв свой палаш в одну руку, а другой быстро отодвигая ее себе за спину. «Позади стой, дуреха, не мешайся!» В этот миг у отвлекшегося на Злату Яромира чуть не выбили меч из руки, налетевшие на него слева двое бандитов, а третий, зашедший с противоположной стороны, воспользовался таки тем, что Яромир занят его товарищами, и с радостным ревом вонзил ему свою кривую саблю, вставшую на мгновение незащищенным правый бок. Злата позади в ужасе вскрикнула. Но разбойник недолго радовался своему успеху. Меч Яромира быстро прошелестел в ответ, снеся полчерепа торжествующему головорезу. После чего, быстро расправившись и с теми двумя, что зашли слева, он сорвал с себя полотняную рубаху и тут же быстро обвязал ею свою талию так, чтобы рана на боку была надежно закрыта. Ткань в месте удара саблей мигом окрасилась в красный цвет. Яромир же, более не обращая внимания на свое ранение, снова принялся отражать атаки все еще значительно превосходящего по своей численности противника. Правда, сами наскоки были уже не такие яростные, как ранее, да и озадаченные лица нападавших говорили сами за себя. Сомнения в благоприятном для них исходе боя стали закрадываться в темные души лихих людей. И дело тут было даже не в Яромире и Мирославе. Настоящую жуть нагонял на бандитов именно рыжий гигант с секирой, что все так же без устали стремительно уничтожал их братьев по оружию, быстро и уверенно сокращая популяцию мерзавцев и негодяев. Вот трое отчаянных головорезов перевернули один из столов на бок и, приподняв его да развернув столешницу вперед, попытались снести им Ратибора или хотя бы прижать того к стене трактира и обездвижить. Против кого-то другого, может, это и сработало бы, но только не против нашего могучего витязя. Рыжебородый богатырь лишь презрительно усмехнулся в ответ на этот глупый маневр, да одним могучим ударом топора просто развалил стол надвое, заодно снеся еще и одного из держащих его разбойников, после чего легко зарубил и оставшихся двух громил, что так опрометчиво бросились на него со столешницы наперевес. «Курьян, жук навозный! Так ты живой, оказывается!» — воскликнул удивленно Ратибор, поймав вдруг взглядом поверх сильно поредевших голов вражин своего старого знакомого, нервно стоящего в стороне и разочарованно в бессильной злобе наблюдающего за неблагоприятно для него складывающимся ходом схватки. «Ну ничего, это ненадолго!» — уже зло пробормотал Ратибор, вонзая свою секиру в очередную жертву. Сам бой, собственно, стал походить больше на бойню. Разбойники уже слабо сопротивлялись, в основном не нападая, а защищаясь, а то и вовсе предпочитая спасаться бегством от незнавшего пощады разъяренного рыжего медведя. Изначально рассчитывавшие на легкую победу, лиходеи явно не ожидали получить такой невероятный отпор. Все-таки обирать да грабить простой люд – это одно, и совсем другое – нарваться на трех профессиональных воинов экстра-класса, с измальства осваивавших ратное дело и привычных к схваткам с заведомо превосходящим их по численности противником. Да, предупреждал их главарь, что эти трое очень опасны, но чтобы настолько? Курьян же пребывал просто в бешенстве. Было ясно, что бой проигран, ибо две трети его бойцов уже лежали на полу трактира в лужах собственной крови. «Как такое возможно? Как? Шести десяткам не одолеть троих, всего троих!» Этот рыжий верзила, конечно, опять вытянул всю зарубу собака. Курьян понял, что пора делать ноги, и тихо прошмыгнул к входной двери дальней дороги. Но он успел лишь слегка приоткрыть ее, как вдруг чей-то могучий удар ногой в бок откинул его в сторону. Скорчившись от пронзившей его боли, он с ненавистью уставился на Ратибора, который не спеша шел к нему, попутно сметая со своего пути остатки шайки Курьяна. «Куда-то собрался, ослиная рожа!» Ратибор, весь в крови, с секирой наперевес, представлял собой страшное зрелище. Курьян аж затрясся от охватившего его ужаса. «Ты погоди, не торопись. Ведь у нас разговор к тебе имеется. По душам, так сказать. Как здоровье твое, не жалуешься? Наш недочет, сейчас исправим». С этими словами Ратибор поднял свою секиру над дрожащим Курьяном, намереваясь одним могучим ударом завершить его жалкую жизнь. Но тут через всю таверну раздался громкий крик Яромира. «Рат, нет, он мой!» «Хм, справедливо!» И удар секиры пришелся в пробегавшего мимо разбойника. Курьян вздохнул с облегчением, но радость его была преждевременна. Яромир, держась за свой окровавленный правый бок, уже ковылял через всю таверну к нему, и мрачное выражение его лица явно не предвещало ничего хорошего. Курьян, развернувшись, пополз было к двери, все еще не оставляя надежды улизнуть по-тихому. Но его мечтам не суждено было сбыться. Ратибор взял, да и встал практически всем своим весом с размаху сзади на его левую лодыжку своей правой ногой. Раздался характерный хруст и полный боли и страдания дикий крик Курьяна, схватившегося за свою голень. Его левая ступня была сломана. «Это чтобы ты никуда не упорхнул опять от нас, голубок!» Не без удовольствия мстительно произнес Ратибор, продолжая тем временем методично добивать остатки курьяновской шайки головорезов. Тех, в свою очередь, что еще стояли на своих ногах, всего оставалось уже не более 10 человек. Затравленно переглянувшись между собой и дружно решив, что с них хватит, они стремглав бросились на утек, вылетая наружу через входную дверь до пару широких окон таверны, что располагались на первом этаже дальней дороги. Схватка была закончена. Несколько десятков разбойников нашли свою смерть в этом богами забытом трактире, усыпав его пол своими окровавленными останками. Яромир тем временем подошел к противно хныкающему курьяну, перевернул его и, схватив за грудки, поднял в воздух так, что ноги главаря банды оторвались от пола. Тот, нелепо болтаясь в воздухе, быстро выхватил из-за пояса нож и ударил им Яромира, целясь в голову. Но русый витязь правой рукой успел поймать его кисть с кинжалом и, глядя прямо в испуганные глаза курьяна, медленно сжал свои могучие пальцы. Хруст сломанной кисти негодяя слился с его жалобным воплем, и стилет с глухим стуком упал на пол таверны. Яромир же схватил слабо трепыхающегося курьяна за горло двумя руками и принялся не спеша душить его, с лютой ненавистью глядя в его постепенно затухающие, застывшие в ужасе глаза. «Это тебе за моих, тварь!» Яромир не разомкнул своих стальных пальцев на глотке курьяна даже после того, как его тщедушное тельце перестало трепыхаться и подавать хоть какие-то признаки жизни. «Все, друже, отпусти его!» Ратибор подошел и положил Яромиру свою руку на плечо. «Теперь ему точно конец. Легко отделался еще собака. Быстрая смерть в его случае — это благо. Когда я мечтал о встрече с этим злобным задохликом, то придумывал сотни и тысячи разных способов, как я убью его». Яромир отпустил бездыханное тело курьяна, и оно безжизненно шлепнулось на пол таверны. «Но сейчас, когда, наконец, наше долгожданное свидание состоялось, я хотел просто придушить его, как последнюю гадину ползучую, своими руками почувствовать, как из него утекает жизнь, посмотреть ему в глаза и увидеть там понимание того, что это все, конец». «Ну, это нормально», — пробасил задумчиво Ратибор. «Думаешь?» «Конечно. Тебе ведь полегчало?» «Да еще как!» «Ну вот и отлично. Теперь, кстати, стало понятно, что за печаль мучила нас все это время. Что же мы не доделали тогда, год назад?» «Это точно. Как же он жив-то оказался? Мы ведь своими глазами видели его труп». Подменил собака. Нашел внешне похожего на себя несчастливца. Разбил сильно лицо ему, чтобы особо не всматривались. Одел в свои одежды, перерезал горло, добросил на дороге, где мы его и нашли. Ловко все обставил, вроде как обокрали его, да убили опосля. А мы и повелись, дуралеи. Да уж, хитрый был пес. «Знахаря, столоп, и найдите ему знахаря, срочно!» Яромиру с Ратибором подбежала, спотыкаясь о тела разбойников, запыхавшаяся Злата. «Вы что, не видите, что он ранен?» «А ведь она права, секира перу на тебе, под семечку». Ратибор смущенно кашлянул, глянув быстро на Злату, и озабоченно посмотрел на правый бок Яромира, весь красный от крови. «Как же это тебя, дружище, угораздило-то?» «Ну-ка, покажи». Подошедший Мирослав осторожно размотал повязку и, быстро оглядев кровоточащую рану Яромира, сорвал с одного из лежащих кругом тел какую-то тряпку, не особо заляпанную кровью, после чего приложил ее взамен предыдущей. «Что-то задето из внутренних органов. Очень похоже на почку. Тут лекарь нужен хороший». Мирослав тревожно посмотрел на Ратибора со Златой. «Так чего же вы стоите, как истуканы?» Злата нервно всплеснула руками. «Ищите!» «Да есть у нас тут знахарь в деревне, точнее, в Ворожее. Не брезгуете?» Подковылявший Мефодий, потирая разбитый в кровь затылок, удивленно осматривал поле боя, что предстало пред его глазами. «Ну вы даете! Всего втроем? Невероятно! Их же было рыл 60, не меньше. Никогда не видел ничего подобного. Если бы не на моих глазах происходило все это удивительное действо, никогда бы не поверил». «Ты ерунду-то не болтай, хозяин. Брезгуют падалью да обедками со стола. Веди, кто там у тебя есть». Перебил его Ратибор, нетерпеливо переминавшийся с ноги на ногу и со все возрастающей тревогой поглядывавший на тяжело присевшего на лавку на глазах слабеющего Яромира. В этот момент в трактир испуганно заглянули помощники Мефодия, Варнул с Буславой, которые успели таки удрать в начале заварушки, а теперь вернулись и в изумлении рассматривали, казалось, так хорошо им знакомую таверну. Обеденный зал было не узнать. Усыпанный телами, весь в крови до ошметках человеческой плоти, он представлял собой страшное и вместе с тем завораживающее зрелище. «Ух ты!» — выдохнул восхищенно Варнул. «А кто их така?» «Вы чего, втроем их, что ли? Но это же невозможно!» «А ну, закрой свой рот и дуй быстро за Благаной!» — заорал на него Мефодий. «Она спит, ночь уже на дворе». «Так разбуди ее, осел!» — взревел уже Ратибор, потеряв терпение. «Ты что, не видишь, что помощь вашей ведунье нужна? Наш друг кровью истекает. Заплатим, сколько скажет». «Она денег не берет», — промямлил испуганно Варнул, глядя на полуголого всего в крови Ратибора. Вид его, конечно, вызывал какие угодно чувства, но только нежелание с ним спорить. Потому Варнул быстро развернулся и стремглав помчался за местной целительницей. «Это, как ее, Благана, да? Она реально соображает во всех этих делах или просто прикидывается?» Ратибор вопросительно посмотрел на Мефодия. «Реально соображает. Вон у нас в том году здоровенная гадюка укусила Буславу, когда та по грибы пошла, да на хвост ей наступила ненароком. Так эта Благана ее сама нашла на лесной опушке и с того света вытащила. Хотя несколько часов уже прошло, и моя помощница уже даже идти сама не могла. Говорит, что все уже, простилась со всеми». Подошедшая Буслава согласно закивала. «Да, спасла она меня тогда. Чего уж там говорить. Я ей теперь по гроб жизни обязана. Но как она меня нашла в лесной чаще, ума не приложу. Сама Благана сказала, что ей шепнули лесные духи о моей беде». Буслава нервно поежилась. «Странная она. Но мы только к ней, если что, со всеми бедами и болячками бегаем». «Это верно», — буркнул задумчиво Мефодий. «Не знаю уж, что наше ворожея делает в этой богами забытой деревушке, но при желании она спокойно бы смогла быть знахаркой у самого князя. Да только мирские блага ее не интересуют. Ей тишину и покой подавай». «А что тут-то происходит?» На втором ярусе таверны стоял, рассматривая открывшееся его взору побоище, шокированный, не до конца еще проспавшийся и протрезвевший Емельян с несколькими другими постояльцами, тоже проснувшимися от шума боя и робко выглянувшими посмотреть, что случилось. «Здесь ураган прошел, аль смерч какой!» Потрясенный открывшейся перед ним картиной недавней сечи, Емельян нашел взглядом всего черного от быстро засыхающей на нем крови Ратибора. «Ратиборушка, тебя даже на минутку оставить одного нельзя, чтобы ты не набедокурил. Что сказали плохого тебе эти добрые люди, что ты так осерчал на них? Всегда ведь есть мирное решение любого...» «Заткнись, Емельян!» Ратибор не был настроен слушать сейчас пьяные бредни княжьего племеша. «И чтобы я тебя до утра не слышал, а желательно еще и не видел!» Тем временем дверь в таверну открылась, и внутрь зашла неопределенного возраста высокая женщина с длинными русыми волосами и горящими, как в темноте у кошки, зелеными глазами. Была она в обычном сером сарафане, но искусно расшитом древними рунами, значение которых было неведомо непосвященным в таинство ворожбы простым людям. В руках у нее был небольшой мешочек, а за спиной маячил испуганный Варнул. «Вы представляете? Подбегаю я к ее дому, что на окраине самой стоит. Она мне навстречу выходит, уже одетая и готовая». Варнул проскользнул быстро к Мефодию с Ратибором и приглушенно затараторил. «Пошли, — говорит, — к вашему раненому. И откуда она узнала, я ведать не ведаю». Благана, а это была никто иная, как та самая местная ворожея, тем временем замерла у входа и безучастно рассматривала открывшееся перед ней место недавней битвы. «Неплохо весьма», — произнесла она задумчиво, неторопливо обведя взглядом всех присутствующих в таверне, и после, вдруг резко подняв взгляд, уперлась своими колючими зелеными глазами в Ратибора. «Твоих рук дело, здоровяк?» «Конечно, твоих. Чьих же еще?» — забормотала она бессвязно, продолжая с интересом его рассматривать. «Больше ведь некому». «Ну, я не один постарался», — буркнул Ратибор. «Мои друзья давно бы были мертвецами, если бы тебя постоянно не было рядом с ними», — закончила она за него его же предложение. «Но вечно так продолжаться не может». «О как!» — Мирослав внимательно посмотрел на ворожею. «Ну, тут истины ты нам не открыла, уважаемая». «Извините, но мы вам не мешаем?» Прервала занимательный диалог взволнованная Злата, сидевшая на лавке рядом с Яромиром и не отходившая от него ни на шаг. «Может, уже поможете нам, нет?» «Не волнуйся, девочка». Благана, прищурясь, внимательно посмотрела сначала на нее, потом на Яромира. «Не умрет сегодня твой суженый? Его время еще не пришло». «Он мне не суженый, ты что?» Злата вскочила на ноги, как ошпаренная, густо при этом покраснев. «Мой жених меня в Барграде дожидается. Да и отвратителен мне этот грязный пропойца». Злата как-то сразу поверила этой странной женщине, что с Яромиром будет все хорошо, а вместе с этой уверенностью вернулось и ее язвительно презрительное к нему отношение. «Как скажешь, милое дитя, как скажешь». Лукаво улыбнувшись, Благана, ловко лавируя между распростертыми под ногами телами, подошла наконец к Яромиру и начала щупать его рану своими руками, порой залезая в нее даже пальцами. Это было больно, но Яромир хоть кривился и сопел, но все же молчал и терпел. После она размотала свой мешочек, достала несколько склянок с различными мазями да травами и, на глазок перемешав их в пустом флаконе, который вытащила последним, обильно смазала получившимся составом рану Яромира, заставив того еще и проглотить напоследок несколько капель зелья, оставшегося на дне пузырька. Запашок у этой мази целебной был настолько отвратительный, что носы заложило у всех, кто находился рядом. «Фи!» — в очередной раз морщась пробормотала Злата. «Свинарники, наверное, и то лучше пахнет. Как раз твой аромат!» Язвительно бросила она Яромиру, казалось, уже забыв, как совсем недавно стояла за его спиной напротив толпы озверевших головорезов. «Тем паче, что тебе не привыкать пить всякую гадость!» Злата явно была в ударе. «Я тебе еще сегодня не говорил, кого ты мне напоминаешь?» Не выдержал, наконец, Яромир. «Здоровенную толстую занозу в задницу у дикообраза!» «Что? Ты хочешь сказать, что я толстая?» Возмущенная Злата, казалось, расслышала только одно слово. «Я что, толстая?» Разгневанно обернулась она к Буславе, Варнулу, Мирославу и Ратибору с Мефодием, поочередно обведя их негодующим взглядом. Все тут же отрицательно замотали головами, совсем не горя желанием навлечь на себя гнев капризной красавицы. «Милая, если ты толстая, тогда я тонкий», — лишь добродушно хмыкнул в ответ Ратибор. «Так, рану руками не трогать, не мыть. Сейчас наложу травяную повязку, ее без меня не снимать. 2 дня лежать в кровати, не делать резких движений. Вставать только по необходимости. Тогда все быстро заживет. Завтра приду к вечеру, намажу еще. Все понятно». Целительница хмуро окинула взглядом присутствующих. «Более чем», — хмыкнул Ратибор. 2 дня всего на восстановление? Ну-ну, посмотрим». «Сколько мы тебе должны?» — снимая с пояса мешочек с монетами, спросил он у ворожеи. «Деньги — это тлен», — ответила презрительно Благана. «Что же ты тогда хочешь за труды свои тяжкие?» Ратибор вопросительно поднял левую бровь. «У друга твоего есть достойная оплата?» Ворожея кивнула на Мирослава. «Да? И что же это у меня есть такое, что тебе понадобилось?» Мирослав удивленно уставился на Благану. 3 когтя и 2 клыка шатуна-людоеда, что вы с отцом убили недавно». Благана требовательно протянула свою руку ладонью вверх в сторону Мирослава. «Основную часть трофеев забрал Белогор, но эти у тебя с собой. Отдай их мне, и мы в расчете за мою работу». «Откуда ты узнала, сколько их у меня с собой? Да и вообще, что они у меня есть? А имя моего бати откуда знаешь?» Мирослав изумленно и подозрительно смотрел на ворожею. «Да и про охоту на шатуна тоже мало кто в курсе тут». «Ты и дальше будешь задавать глупые вопросы или, наконец, расплатишься со мной?» Благана прямо, не моргая, смотрела на озадаченного Мирослава, явно не горевшего желанием расставаться со своей ценной добычей. «Учтите, без платы здоровье вашего раненого друга может снова сильно пошатнуться». «Ты нам что, угрожаешь, ведьма?» Мирослав недвусмысленно положил руку на рукоять своего кинжала. «Была бы я ведьмой, воин, я бы и так у тебя забрала твои сокровища, бесплатно. А убив меня, ты сделаешь своему подранку приятелю только хуже». «Мир, не дури и отдай ей то, что она просит». Ратибор вдруг с удивлением поймал себя на мысли, что давно уже отдает приказы в этом походе, и все его, что самое интересное, беспрекословно слушаются, хотя главным никто не назначал. Вот и сейчас Мирослав нехотя, но полез за пазуху, достал кисет с трофеями и молча передал Благане. Та, высыпав когти с клыками медведя-людоеда себе на руку, быстро осмотрела их, понюхала и, удовлетворенно кивнув, бережно сложила ценные трофеи назад в мешочек да торопливо, словно боясь, что богатыри передумают, убрала в один из боковых карманов своего сарафана, после чего живо поднялась и пошла к выходу. «Завтра вечером буду», — лишь бросила она напоследок, и, не оглядываясь, вышла из таверны, громко хлопнув при этом дверью. «Ты как, друже?» — Ратибор обернулся к Яромиру. «Да ничего, как ни странно. Вроде даже полегче стало. Боль как-то притупилась». «Ну вот и хорошо. Дуй-ка ты в кровать, приятель. Слышал, что знахарка сказала? 2 дня отлежаться, без нужды не вставать. Тебе подняться-то до комнаты помочь?» Вопросительно посмотрел на своего друга Ратибор. «Да не, нормально, сам дойду». Яромир встал, прошелся не спеша и удивленно промолвил. «А ведь действительно легче стало. Интересно, что за отраву она в своих склянках намешала? Нам бы такое зелье явно пригодилось в наших походах таратных». «Да там разве поймешь?» Ратибор довольно хмыкнул. «Помогает, и ладно». «Тут тогда...» — Яромир окинул взглядом устланный телами пол таверны. «Без меня порядок наведете?» «Да уж приберемся как-нибудь». Ратибор недовольно осмотрелся. «Не люблю, правда, я вот это дело более всего». «Ха-ха. Не, ну вы его слышали?» Раздался сверху возмущенный голос неумевшего долго держать свой рот на замке Емельяна. «Набедокурил тот, значит. А как прибрать за собой так сразу? Не люблю я это дело?» «Яр!» Ратибор посмотрел на своего друга, потихоньку хромающего к лестнице, ведущей на 2-й этаж дальней дороги. «Сделай одно доброе дельце по пути, если не сложно. Захвати с собой вон того пьяного горлопана по имени Емельян и уложи его спать. Я, конечно, могу сам это сделать. Только боюсь, если спать уложу его я, то он может и не проснуться поутру». «Не сложно, друже», — Яромир улыбнулся. «Сделаем». «Я с ними пойду». Злата тоже засобиралась наверх. «Кто мне покажет, где моя комната?» «Я и покажу. Идем». Яромир, кивнув ей тихонько, уже вовсю поднимался наверх. Злата тут же поспешила за ним. «Так, отлично. Теперь вот с этими. Кладбище-то есть у вас?» Ратибор вопросительно взглянул на Мефодия. «Да, есть. Не в лесу же хороним». Мефодий тяжело вздохнул. «Только, видно, расширяться придется. Все-то не уместятся. Можно, конечно, только одну яму вырыть, но побольше. Может, до утра оставим эту работенку? Ночь уже на дворе. А завтра нам местные еще подсобят. Давай хотя бы к стене, что поближе к двери, тела перекидаем, чтобы ходить тут можно было, да не спотыкаться», — предложил Мирослав. «А завтра утром с новыми силами, так сказать, и захороним этих балбесов». «Решено», — Ратибор сказал, как отрезал. «Так и сделаем. Только после того, как перебросаем их сейчас, помыться бы не мешало». Ратибор вопросительно посмотрел на Мефодия. «Угу, организуем», — тот согласно кивнул. «И еще один момент». Ратибор посмотрел на тело Курьяна, потом на Мефодия с Варнулом. «Поросей разводят кто-нибудь у вас тут?» «Да есть любители. Например, Збигнев держит несколько тушек», — начал перечислять Варнул имена, загибая пальцы. «Потом еще у Будикола были...» «Хорошо. Я эту собаку бешеную, помнится, обещал свиньям скормить еще 1 год назад. А слово свое держать надо. Потому сделай-ка доброе дело, как там тебя, Варнул? Отнеси-ка ты тело этого шакала в ближайший свинарник». Ратибор кивнул на труп Курьяна и кинул Варнулу 1 за 2 3 серебряных монеты. «Негоже так поступать с человеком!» Немного помявшись, промямлил Варнул, ловко поймав серебро и неуверенно вертя его в руках. «Людей надо хоронить в земле». «Людей, да, согласен», — рявкнул в ответ Ратибор. «Да только эта тварь дикая, а не человек. Не бойся, за этот поступок мне ответ держать перед богами. Ты всего лишь исполнитель, так что делай, чего тебе велено, да поживее». Варнул испуганно вздрогнул, спрятал деньги за пазуху и, легко взвалив себе на плечо тело тщедушного Курьяна, шустро вышел с ним из таверны. «Жестоко!» Мефодий посмотрел вопросительно на Ратибора. «Поверь, он заслужил». В подробности Ратибор вдаваться не стал. «Не сомневаюсь. Слышал краем уха его пламенную речь твоему другу. Ну чего, долго будем раскачиваться? Или все-таки займемся перебрасыванием мяса к ближайшей стенке?» Мирослав недовольно посмотрел на Ратибора с Мефодием. «Идем, друже», — молвил в ответ Ратибор. «Сейчас перекидаем по-быстрому». Этим все присутствующие на данный момент в зале на первом этаже и занялись. Мефодий со своим помощником Варнулом, быстро вернувшимся в кабак уже без своей страшной ноши, подключив еще пару постояльцев, что все еще стояли, глупо таращась вниз со второго яруса, Доротибор с Мирославом принялись перетаскивать тела или части тел разбойников к стенам трактира, где находилась входная дверь. Заняло у них это действо чуть более часа, после чего, смыв с себя кровь и пот в услужливо приготовленных Мефодием и Варнулом больших бадьях, друзья наконец отправились наверх на второй этаж. Прошедший день был не из легких. «Добренько», — подумал про себя удовлетворенно перед тем, как заснуть Ратибор. «Хороший вечерок выдался, нескучный. А то я уж было дело пригорюнился с тоски по славной зарубе».